Посреди центрального отсека полковые техи и помтехи карабкались по кранам, окружавшим три боевых робота подразделения, двух беркутов и стрельца Коги. Через короткие промежутки времени то там, то тут вспыхивало дрожащее пламя сварки. Рабочие прилаживали на место листы брони и пытались восстановить поврежденные схемы. Грейсон вместе со старшим техом стоял возле ступени своего мародера. Рану в корпусе робота уже частично залатали. Но вот потеря двух охладительных устройств может стать проблемой, пока их не заменят. «Машина Коги будет готова к выходу через 15 минут», — сказал Кинг. «Ремонтники прикрепляют новый кожух к его ракетной батарее. У робота осталось маловато брони с левой стороны, но во всем остальном он будет полностью боеспособен». С Беркутом Шерилл дела обстояли похуже. «Мы нашли запасной кулачок для главного привода Беркута, но он будет на ходу только через несколько часов. Беркут лейтенанта Калмар не так серьезно поврежден, но он потерял очень много брони. На починку уйдет около 2 часов». Грейсон обвел взглядом ряды боевых роботов Звездной Лиги. «По иронии судьбы, Легион пытался сохранить боеспособность своих 8 машин, собирая их по кусочкам из запчастей, в то время как они были просто-таки по уши завалены целой армией чистеньких, новеньких, нетронутых боевых роботов. К несчастью, на то, чтобы привести их в рабочее состояние, потребуется несколько дней напряженной работы. Приладить орудия, зарядить, проверить тяговые системы и настроить нейросхемы. А этих дней у Серого Легиона смерти просто не было. То же самое можно сказать о запасных боевых роботах, оставшихся внизу в Вермильонской долине. Сейчас на борту Деймоса трудились Девильяр, Трейси Кент и несколько учеников. Они уже распаковали свои машины, но прежде чем эти роботы будут готовы к бою, пройдет не менее 4 часов. Грейсоновские разведчики донесли, что по Ногайскому каньону движется, направляясь к устью реки Вермильон, 3-е войско дома Марика. По-видимому, чтобы отразить новую атаку, Серому Легиону придется вступить в новое сражение, причем располагая при этом всего-навсего 6 боевыми роботами. Итак, я смогу взять с собой Когу, но оба Беркута будут готовы только через несколько часов. Боюсь, что так. «Но что же происходит там, наверху?» – спросил Кинг. «Мы уже начинаем чувствовать себя кротами в этом подземелье. Мы их пока что сдерживаем, но это ненадолго. Самая большая проблема состоит в том, что мы недостаточно им навредили». «Но у них 7 потерь, а у нас ни одной!» – бодро произнес Кинг. «Звучит впечатляюще, по крайней мере для меня». «Возможно. Сейчас у нас 6 роботов против 6 машин противника. Но у врага в запасе имеется несколько тяжеловесов, да еще и солдаты с бронетехникой. Там гораздо более открытая местность, чем путь Ли. Легион изрядно потреплют Аллард, и ничего с этим не поделаешь». «Справимся», – Грейсон покачал головой. «Через несколько часов тем самым боевым роботам, что пострадали сейчас, придется встретиться с целой чертовой армией полковника Лангсдорфа. Неужели ты не понимаешь? Сегодня мы понесли потери, Аллард, большие потери». Грейсону было нелегко произносить эти слова. Он мог взглянуть на карту и подсчитать тоннаж, огневую мощь, но как тут не высчитывай? Ответ получится один и тот же. Сдерживая врага, потерь Серому Легиону не избежать. «Кто это будет? Клей? Маккол? Биар? Халид?» Такие моменты он предпочел бы не командовать полком. Грейсон хорошо знал и любил каждого из своих людей, но ему приходилось посылать воинов в сражения, а битвы не бывают без потерь. Он с тайной радостью подумал о том, что хотя бы Лори не будет участвовать в предстоящей бойне, и тут же ощутил угрызение совести. Грейсон любил Лори, но не мог ради ее жизни пожертвовать жизнями Биара, Клея или грубовато добродушного Маккола. А что, если к началу битвы машину Лори уже наладят? Кинг согласно кивнул. «Да, полковник, работка предстоит, что надо. Это наш последний шанс. Надо остановить врага до того, как он присоединится к войску внизу. Как бы ни закончилась для нас эта битва, придется встретиться с превосходящими силами противника на Вермильонской равнине». «Так вот, что вы имели в виду, говоря, что мы нанесли им недостаточный урон». «Именно так. Но у противника осталось 20, нет, 21 робот. Минус те, которых мы выведем из строя в следующей битве, у нас 6. Минус те, что потеряем мы, плюс 4 из шаттла, если они будут готовы вовремя. И Лорис Шерил, если они будут готовы вовремя», – подытожил Кинг. Грейсон задумчиво ответил: «Надо держаться. Надо сразиться с ними на этой равнине, чего бы нам это ни стоило. Другого выбора нет». Он на мгновение отвернулся от Кинга, задержав взгляд на окружавших его роботах. Когда Карлайл вновь повернулся к Теху, его глаза смотрели холодно и сурово. «Аллар, мне кажется, на этот раз мы проиграли». Кинг мотнул головой. «Не говорите так, полковник! Многое еще может произойти». Грейсон пожал плечами. «Возможно, пришла пора, и удача отвернулась от нас, начав ставить нам палки в колеса». Он остановился и взял Кинга за плечо. «У меня есть для тебя особое поручение». «Поручение? Но, полковник, я ведь нужен здесь». «Не так, как мне. Починкой могут заняться другие техи. У них тут хватает и запчастей, и оборудования. Я хочу, чтобы ты взял взвод солдат и несколько техов, которым доверяешь, и вернулся к восточным воротам». «В библиотеку? Зачем?» «Потому что вот это...» — он небрежно махнул рукой на неподвижно стоявших вокруг боевых роботов — «совсем не главная добыча этой битвы». «Но я думал...» «Взгляни на них. Сколько всего из них выйдет полков? 3? 5? В крайнем случае 5 пехотных полков. Настоящее сокровище, верно?» «По нынешним меркам, да, конечно». «Аллард, настоящее сокровище – это библиотека. Мы обязаны ее спасти. Ты обязан ее спасти». «Я? Почему?» «Там на складе есть запоминающие устройства. Они находятся в туннеле с левой стороны». «Да я видел их». «Хранящиеся в библиотеке данные можно скопировать на одно из этих устройств. В библиотеке сказано, каким образом это сделать. Оставь здесь дела одному из своих техов и возвращайся в библиотеку. Сделай копию, нет, даже 2 копии. Одну отнесешь на Деймос, другую на Фобос». «Вы думаете, что полковник Лангсдорф собирается уничтожить библиотеку?» «Нет, не Лангсдорф, кое-кто другой. Тот регент, о котором нам рассказывал граф. Рошан». «Регент Звездной Сети? Господи, а ему-то это зачем?» «Не знаю. Я долго раздумывал, но так и не понял». Сжав кулак, он ударил им по ладони. «Но всю эту заваруху затеял именно Рошан. Еще Сириуса 5. Он задумал опорочить легион, чтобы добраться до этого склада. Боевые роботы – это, конечно, здорово, но сколько машин надеялся взять Рошан? Что-то я не видел поблизости флота Звездной Сети, способного перевести этих роботов. Моя догадка заключается в том, что оружие просто плата войску дома Марика за помощь». «Но почему он?» Грейсон прислушался к собственным мыслям. «Кажется, все, части головоломки, наконец, встали на свои места. Поразмысли, Аллар. Регент Комстара подготавливает убийство миллионов людей ради того, чтобы захватить оружие, которое сам он все равно не сможет ни использовать, ни хранить, которая все равно отдает в качестве уплаты своим помощникам». «Звездная сеть могла бы взять часть этого оружия хотя бы для наемников, ведь они пользуются их услугами». «Может быть. Не исключено, но отдать за это жизни 12 миллионов людей?» Кинг начал что-то говорить, но смолк и только покачал головой. «Комстар знает о существовании этой библиотеки. Они, видимо, раскопали где-то упоминание о ней в каких-нибудь архивах. Возможно, в старых записях Звездной Лиги говорится о Хельмской библиотеке. Я думаю, что Сеть или Рошан, если он действует без их ведома, просматривали эти записи и поняли, что настоящее сокровище – это центр компьютеризированных данных, библиотека. «Все равно не понимаю», – сказал Кинг. «Если они хотят сохранить эти знания, то могли бы открыто прийти и сказать: «Эй, полковник, так уж вышло, но в ваших владениях спрятана старая библиотека Звездной Лиги. Не позволите ли нам заглянуть в нее и сделать копию с хранящихся там данных? Разве вы бы их выгнали?» «Нет, конечно. Поэтому я и посылаю тебя сделать эти копии. Звездная сеть хочет не столько сохранить эти данные, сколько уничтожить их». «Но зачем? Я всегда думал, что адепты Звездной сети заинтересованы в сохранении старых знаний. Они даже тайную религию основали на этой почве». «Именно поэтому. Они превратили науку, обучение и технологию Звездной Лиги в нечто иное. Их теперешний порядок основан на ритуалах, заклинаниях и тайных мистериях. Наверное, так было не всегда. Но сейчас дела обстоят иначе. Ты же не хуже меня знаешь, что большинство техов смеются над адептами, которые бормочут свои заклинания над сверхчастотным генератором, чтобы заставить его работать. Верно?» Кин кивнул. «Что же произойдет, когда достаточное количество людей осознает бесполезность заклинаний Звездной Сети для управления техникой? Что если обычные люди начнут создавать сверхчастотные генераторы, например? Мне кажется, Рошан прибыл сюда, чтобы скопировать библиотеку для себя, а затем разрушить ее, чего бы это ни стоило». Грейсон устало провел ладонью по глазам. «За библиотеку уже заплачено 12 миллионами жизней. Одно лишь это делает ее бесценной. Ты должен проследить, чтобы хранящаяся там информация сохранилась и распространилась». «Распространилась?» Грейсон указал на туннель. «Проследи также за тем, чтобы незаменимые запоминающие устройства были погружены на борт шаттлов. На большом компьютере, вроде навигационного, можно сделать копии данных с запоминающего устройства. Надо позаботиться о том, чтобы из этих копий были сделаны копии и так далее. Мы будем распространять информацию о библиотеке. Когда ее получат многие миры и планеты, Звездной Сети уже не удастся остановить этот процесс. Любой компьютер можно оснастить аппаратным обеспечением для считывания данных с запоминающих устройств. Даже обычные люди будут в состоянии их получить. Сделай побольше копий и задай им жару». «Вы говорите, я должен задать им жару? А как насчет вас?» Грейсон криво улыбнулся. «А я поведу 6 своих боевых роботов на те силы, что собирает против нас полковник Лангсдорф. Я остановлю столько его боевых роботов на Вермильонской равнине, сколько смогу. После этого я вновь встречусь с ним на равнине перед шаттлами. Я постараюсь выиграть время, чтобы ты успел сделать эти копии и погрузить их на борт Фобоса и Деймоса. Но я не знаю, удастся ли мне задержать его и дать вам возможность уйти». «Погодите минутку». Грейсон поднял руку. «Я не хочу этого слышать. Ты прямо сейчас пойдешь исполнять мой приказ». Он повернулся и зашагал к своему мародеру. Широкий и ровный Ногайский каньон окаймляли крутые каменистые утесы. Река Вермильон вытекала из-под массивной гранитной глыбы, образуя глубокую чистую заводь. Она простиралась далеко вглубь холма, питаясь от подземного озера. Река выходила из-под нижнего края глыбы и текла по дну каньона, петляла, кидалась от одного склона ущелья к другому. Почти везде ее русло было широким. Местами достигало 50 метров в поперечнике и до 6 метров в глубину. Впрочем, там имелось несколько бродов. Прошлой ночью грейсоновские пехотинцы-разведчики уже обнаружили мелкие места с помощью длинных стальных штырей и инструментов, позволяющих определить плотность речного грунта. Войско Грейсона появилось из укрытого между подземным озером и водопадом отверстия. Перешло брод и расположилось таким образом, чтобы, добираясь до них, вражеским боевым роботам пришлось пересекать реку. Разведчики уже доложили о приближении одного из отрядов полковника Лангсдорфа. Это была колонна из 6 боевых роботов. Все, кроме одного, обладали массой более 55 тонн. «Соглядатай наверху, полковник!» Антенна маколовского снайпера вращалась в разные стороны, словно обнюхивая воздух. 5000 метров! Прямо над нами! Смотрят!» Поняв, в чем дело, Грейсон переключился на другую частоту. «Сержант Бернс! Наверху бумеранги! Перемещайтесь!» Грейсон привел Бернса и около половины его подразделения к юго-востоку от пути Ли. Небольшой пехотный отряд все еще оставался там. Больше для того, чтобы поднять тревогу в случае, если силы дома Марика опять попытаются пройти этой дорогой, а не с целью нанести врагу серьезный ущерб. Однако на Вермильоне Грейсону нужна была опытная пехота Ремиджа. Присутствие бумерангов-наблюдателей означало, что боевые роботы противника уже приближаются. Сержант с кучкой умудренных опытом бойцов из ремиджевских пехотинцев перебежали под тенью скал кустью реки и приготовились. Не прошло и 10 минут, как на дальнем конце ущелья возникли уцелевшие боевые роботы из 12-го подразделения белых кавалеристов. Они шагали вперед так уверенно, что Грейсон засомневался. Вдруг враги что-то знают о существовании бродов. Но когда отряд достиг воды, вся уверенность воинов исчезла. Идущий впереди головорез ступил в воду, пенящуюся на уровне его корпуса. Стрелец занял позицию на холме, прикрывая тыл. А другие, волкодав, беркут, шершень, да еще и один чудовищный тандерболт, начали разбредаться по реке, присматривая место помельче. Роботы обладали способностью полностью погружаться в воду и некоторое время там действовать. Но их орудия под водой были бесполезны. А перед лицом врага многие водители машин предпочитали держать оружие наготове. Грейсон гадал, не сам ли полковник Лангсдорф ведет головореза, но все-таки решил, что нет. Хотя боевые роботы внешне и одинаковые, все же после 1-2 битв становятся столь же индивидуальны, как их хозяева. Он видел машину Лангсдорфа раньше, а броню этого робота покрывали совсем другие заплаты. На нем имелись другие цифры и отличительные знаки, потеки, масло, пятна, ржавчины и старые шрамы. Это неплохо. Грейсон уже начал ощущать некое восхищение полковником Лангсдорфом. «Мне уже надоело проникать в мысли врага», – подумал Грейсон. «Но порой враги думают одинаково». Водители боевых роботов Серого Легиона пока не открывали огня. Неприятельские роботы были в 600 метрах от них, а это слишком далеко для точной стрельбы из большинства имеющихся у легиона орудий. Пробиравшийся вверх по течению шершень нашел брод и уже начал переходить реку. Другие занялись поисками на дальнем конце берега. Прошедший уже полпути головорез заколебался и стал отступать к дальнему краю побережья. Грейсон щелкнул тумблером. «Окей, Бернс, они на месте, давайте!» Роботы по-прежнему не открывали огня. Шершень уже перешел, за ним следовали Беркут и Стрелец. Тандерболт с Волкодавом были посередине. Головорез оставался на том берегу. Выше по ущелью двигался бронеглайдер. «Плохо», — подумал Грейсон. «Теперь они смогут перейти реку без промедлений в любом месте». Время подошло к критической отметке. Если их там много... Грейсон оглядел поверхность воды. Тандерболт остановился. Затем склонился, как бы исследуя воду. Ее поверхность радужно блестела, словно покрытая маслом. Роботы на середине реки внезапно заметались, вспенивая воду руками. «Огонь!» – закричал Грейсон. И из ожидавших машин наемников вырвался беспрерывный поток лазерных лучей и заряженных частиц. Между тем, затаившиеся под нависшей скалой солдаты уже выпустили в реку 12 50-литровых снарядов заряженных концентрированным синтетическим топливом, КСТ. КСТ являлось обычным обозначением многих видов топлива. Обладая гораздо более мощным взрывным потенциалом, нежели бензин, а также гораздо более высокой температурой горения, некоторые КСТ составляли основной горючий компонент адских боеголовок для огнеметов. Лучи лазеров ударили в реку, и горючее вспыхнуло. Вскоре на поверхности воды появилось нечто, напоминающее шаровую молнию, яркую, как солнце, с оранжевым оттенком. Оно взорвалось, извергая черные вихри. Река исчезла в сплошном море огня. Роботы Серого Легиона медленно, выстроившись в одну линию и не прекращая стрельбы, начали приближаться. Вражеские шершень, беркут и стрелец остались на месте, а за их спиной бушевало адское пламя. Они палили по подходящим наемникам. Через несколько секунд из огня вышел волкодав. К ногам робота все еще льнуло пламя, но его скорострельное орудие продолжало грохотать, целясь в биаровского викинга. Тандерболта видно не было. Ловушка сработала, и теперь наступила самая трудная часть сражения. Грейсон лелеял надежду заманить в ловушку существенное количество вражеских роботов на том берегу реки, отрезавших бронетехнику и хотя бы одного-двух тяжелых роботов от основного отряда. Это ему уже удалось. Но четверо стоявших перед легионерами боевых роботов, несомненно, являлись суровыми противниками. Необходимо нанести им как можно больше ущерб до того, как грянет финальная схватка. Грейсон ускорил шаг и вплотную приблизился к ним, стреляя из лазеров и ПИИ.